Глава 10. Кирилл. Да, я тоже больше так не мог. Я домой приходить не мог. На работе пропадал, потом в квартиру на Савинке ехал. Отсыпался и снова в управление. Я скучал по Машке, по своей Машке. А это совсем чужая. Это сжималось от любого, даже самого невинного прикосновения. Моего прикосновения. Я перестал спать с женой. Я не чувствовал больше себя ее частью. Она ничего не говорила, не устраивала истерик, но также и не звонила мне, не интересовалась моими делами. Заботилась как-то по инерции. Машка ведь не знала про Марину точно, только догадываться могла и варилась в своих мыслях. Она не спрашивала напрямую. Я тоже не собирался начинать первым этот разговор. Но и врать не хотел. «Я люблю Машку». Но так больше жить нельзя. Мы должны что-то решить. Я поступил плохо, нашел самый легкий выход из кризиса. Но я сделал это не от скуки или банального кобелизма. В моей измене и ее вина была. Муж и жена ведь одна сатана, верно? Да, я тебе изменил. С ней поразительно спокойно уточнила. И меня это бесило. Это холодность, это отстраненность. Ей говорят про измену, а она даже по морде дать не хочет. Да, Маш, с ней. Я месяц страхался с Мариной, потому что я заебался. Ты вечно занята, вечно в мыле. То есть это я виновата? Ты, сволочь, спал с другой женщиной, а виновата я? Потому что сыном нашим домом занималась? Тобой занималась ведь? Нет, прервал жестко. Мной ты давно не занималась. Я не люблю Марину. Я порвал с ней после нашего разговора. Я признаю, что поступил плохо, но я мужик. Мне нужен нормальный секс и внимание. Это важно, Машка. Для крепкого брака это важно. Я тебя услышала. Медленно проговорила. Для крепкого брака важен секс с Мариной. Интересная теория. Она как деревянная кукла развернулась, уйти попыталась, но я не дал. Бросился к ней, за плечи развернул. Мы не договорили. Пришло время высказать все. Я не искал бабу, но не отказался, когда подвернулась. Я хотел развеяться, встряхнуться. Думал, это поможет перестать злиться. Ты раздражаешь меня, Машка, бесишь. Я не хочу развода. Я изменил не для того, чтобы строить отношения с кем-то другим, но честно говорю, что между нами что-то сломалось. Я устал от такого брака. Я хочу рядом ту женщину, на которой женился, а не эту. Устал, значит, от нашего брака, от меня, от Пашки. «Я не говорил про сына», — возразил резко, но кольнула, возможно, правдой. «Да это и так понятно», — бросила с презрением. «Ну ладно, если ты такой вольный ветерок, лети». «В смысле?» — не понял я. «В смысле, проваливай отсюда. Уходи. Устал, иди отдыхай, а мы скучные и загнанные как-нибудь без тебя разберемся. «Выгоняешь», — усмехнулся я. «Из моего же дома?» «Хорошо». «Я соберу наши с Пашей вещи, и мы уедем, а ты живи в своем доме». Снова захотела обойти меня. «Нет, так не пойдет. Я загородил проход». «Ты не поняла, Машка. Я тебя не отпускаю. Я люблю тебя. Нам нужно подумать, как нам жить дальше». И руки на плечи положил. Примирительно. «Я и так знаю, как нам жить». Скинула мои ладони. «Никак. Либо ты уходишь, либо мы. Я видеть тебя не могу». «Ты ж с ней спал и ко мне приходил. Ведь было? Трахал меня сразу после нее и толкнула меня в грудь. «Отвечай!» Я молчал. На такие вопросы ни одна женщина не хотела слышать правдивый ответ. «Что молчишь? Трусишь? Смелости не хватает признать?» «Да!» — крикнул я. «Было!» «Скотина! Какая же ты скотина, Субботин!» Ее голос набирал обороты. Машка не орала, но каждое слово как выстрел. Не думал я, что наш разговор будет протекать в таком ключе. Пошел вон. Я никогда не отступал и сейчас не собирался. Да, ей сейчас больно и обидно, но это пройдет. А если уйду, не смогу контролировать жену, потеряю ее. А я не могу, я не хочу. Я никуда не уйду, и вы тоже. Мы сейчас успокоимся, а завтра все обсудим на свежую голову. Да пошел ты. Машка бросилась к выходу, но я поймал. «Пусти!» Едва спас глаза от ногтей, когда вырываться начала. «Дубася куда попадет. «Пусти!» — сказала. Я подчинился, но был готов, что снова сорвется. Так и вышло, только бросилась не к выходу, а к столу и схватила мой пистолет. «Не наводи оружие на человека, если не собираешься стрелять. Уходи». Ее рука была тверда, хрупкая и тонкая, с длинными пальцами и парой изящных колец, одно из них обручальное. Я бы принял от нее смерть. «Так ты убить меня хочешь?» Изумленно изогнул бровь. «Тогда сними с предохранителя». Маша сделала это на автомате, привычным отточенным движением. Я сам учил ее. «Давай, Машка». А сам медленно приближался к ней. «Не подходи». Выдохнула, мелко подрагивая. Я видел испарину над верхней губой, румянец на щеках. Светлые от природы вьющиеся волосы разметались по плечам. «Красавица! Машка-сучка еще та, но какая красивая!» «Устал ли я от нее, как еще 10 минут назад заявлял?» «Вряд ли. Зацепить хотел. Наоборот, я соскучился по ней, по ее любви, ласке, вниманию». «Вот сюда, Маш». Ствол в грудь уперся, поправил так, чтобы точно в сердце. Один выстрел, и все закончится. Ее руки дрожали, а у меня в крови такой адреналин. Я ни в чем не уверен. Сейчас моя жена решала. Это возбуждало. «Ты больной», — прошептала, не сдерживая злые слезы, и пистолет в потолок направила, ставя на предохранитель. Я хмыкнул и выбил его из рук. Профессиональный инстинкт. В зудящей тишине ствол ударил о пол слишком громко. «Знаешь что, девочка?» — обхватила нежное личико огромными ладонями. «Я напомню тебе, как это быть моей женщиной». «Не смей». Выдохнула и попыталась вырвать голову. «Не смей. Ты моя, Машка, моя». И я набросился на ее губы, стягивая домашнее платье. «Не надо». Она пыталась вырваться, но не кричала. Я же мать внутри не позволяла ребенка беспокоить. Мы оба упали на ковер. Машка затихла, придавленная моим весом. Я дернул платье и стянул трусики до колен. Вздернул ягодицы кверху и рывком раздвинул ноги. «Я не хочу. Перестань». «Хочет. Я докажу ей, что она тоже хочет. Я не собирался брать ее на сухую, поэтому провел языком по нежным складкам». «Не смей». Жена из последних сил пыталась свести бедра, но я был сильнее. Машка сопротивлялась, потому что была обижена, но ей, нам обоим, просто необходимо вспомнить, что мы муж и жена, которые и в горе, и в радости. Я вылизывал ее промежность, трахал языком и пальцами, кайфовал от пьянящей сладости ее соков. Она текла лавой неземной, взрывалась. Машка затихла, не вырывалась, но и не поощряла меня. Гордая. «Маш, я люблю тебя», — прорычал, когда вошел в нее. Не мог больше сдерживаться. Мне необходимо снова сделать ее своей. Я обхватил ладонями гладкие бедра и резко насаживал на себя, с громкими шлепками врезаясь в упругие ягодицы. Тугие горячие стенки обхватили член, выдавливая до последней капли все, что я мог ей дать. Я уже кончил, но не мог остановиться. Продолжал двигаться в ней, заворожённый видом ее смазки и моей спермы, капающей на ковер. Хорошо, как давно мне не было по-настоящему хорошо. Эта ложь и меня измотала. «Маш», — я повернул голову, хотел к себе жену притянуть, поцеловать нежно, показать, что люблю. Да, ошибся, во многом. Херни наговорил, но это не потому, что не люблю. «Маш». Рука повисла в воздухе. Она плакала. Моя Машка плакала. Тихо, но так горько. Взгляд скользнул по хрупкой полураздетой фигурке и выхватил счёсанные колени. Это я так ее. «Прости, девочка моя, я не хотел». На руки собирался взять, но она свернулась клубком и подтянула ноги к груди. Поза младенца. Защитная. От меня защищалась. «Уйди». Тихо попросила. «Машка, я не могу». «Уйди, уйди, уйди, уйди». На четвертом голос упал до хриплого шепота. «Уйди, или я реально убью тебя». Я поднялся, оправил одежду, ключи сгреб. Тошно стало. До красной мути в глазах и желание выблевать внутренности. Что же я наделал? Поднял пистолет. Это по инерции, профдеформация. Мысли совсем о другом были. Что я сделал со своей Машкой? Со своей несгибаемой женой? Я ж поломал ее. Маш. Она продолжала тихо лежать на полу. Машка. Она не отвечала, только тихо плакала. Я ушел. Уехал из своего дома с ощущением, что я в полном дерьме.